люди, которые спрашивают, вот у них зенитка, или у них двенашка, или что-то у них продается. Вот, ну, ребята, ну, вот война идет уже, вот 3 года война идет. С обеих сторон потери, блин, огромные, да, и противник уже на двенашки, на хуяшки, на все что угодно сделал обзоры, уже на Ютубе можно посмотреть уже обзоры на наше трофейное оружие. Даже на обменах пленных уже даже попадались наши подписчики. Ну, то есть, как бы, вообще все уже за 3 года войны достать не проблема. Поэтому я не знаю, кого на третий год войны может еще удивлять то, что у противника есть трофейные двенашки.